Глава 10. Последствия обучения. «Марина!» — послышался разъяренный голос некроманта из подвала. Стало как-то не по себе. Когда у него такой голос, лучше прятаться где-то глубоко под землей. «Сколько раз я просил не оставлять свои реактивы на моем столе!» «А что случилось?» Я пыталась сделать невинное лицо, но получилось откровенно плохо. «Вот что!» Эрвин вошел на кухню, и я увидела, что на его голове красуются два рога, закрученных, похожих на бараньи. «Хм...» У меня даже слов не нашлось, а вот засмеяться очень хотелось. «Мне сегодня идти на работу, а тут...» Эрвин уже не злился, но, тем не менее, мне стало стыдно. «А нейтрализатор?» «Закончился. И делать его минимум сутки». «Тяжелые?» Я подошла и потрогала рога. «Тебя только это волнует?» Эрвин вел себя спокойно. Я успела заметить, что он довольно быстро отходит. Но лишний раз злить его все равно не стоило. «Прости», — вздохнула. «Я хотела доделать маскирующий эликсир, но ты сказал, что проголодался, поэтому пришлось оставить эксперимент». «Что ж, в наказание пойдешь со мной на задание», — усмехнулся он, уходя обратно в лабораторию. Мысленно выдохнув, вернулась к готовке. Вот уже третью неделю я осваивала магию и алхимию. Последнее меня привлекало, так что Эрвин и сам не мог нарадоваться. Он даже выделил мне отдельный стол и разрешил пользоваться реактивами. Правда, под его строгим наблюдением. Каюсь, в школе с химией у меня были проблемы, так что первые уроки прошли не так плодотворно, как надеялся некромант. Пару раз я окрасила нашу кожу то в розовый, то в зеленый цвет. Один раз чуть не взорвала лабораторию, перепутав составы. Но меж тем Эрвин не кричал, а спокойно объяснял мои огрехи. А еще варил нейтрализатор магии в огромных количествах. Ближе к вечеру, когда зелье кипело в котле, мы стали собираться на работу. Мне вновь пришлось надеть на себя иллюзию. И Эрвину тоже. Все же рога его не красили, хоть и выглядели весьма забавно. Но, думаю, клиенту такое бы не понравилось. Некромант собрал сумку с какими-то инструментами и открыл портал. Я впервые выходила с ним на задание, и было очень даже любопытно, чем именно он там занимается. Нет, я примерно представляла, что он делает, да и в книгах об этом читала, но увидеть вживую пока не получалось. Это будет необычный эксперимент. Мы вышли недалеко от кладбища. Несколько фонарей освещали вход. Кованая железная арка с воротами и весьма высокий забор, по которому бегали искры магии. Все это сделано на случай поднятия мертвецов. Они попросту не смогут преодолеть данную защиту. Тут главное — самим успеть добежать до ворот. Некромант говорил об этом спокойно, а вот я начала нервничать. Моя магия стала проявлять себя все чаще, но все же пока по большей части зависела от эмоций. Я медитировала по 2 часа в день, чтобы взять под контроль дар. Мы все так же тренировались, не отходя от дома и не привлекая внимания. Эрвин несколько раз наведывался в различные города и приносил вести. Дракон продолжал меня искать. И я никак не могла понять, почему. Все же прошло довольно много времени, а он никак не успокоится. Естественно, я не могла не спросить мнение Эрвина. Он долго думал, а потом огорошил меня ответом. Дракон чувствует, что я жива. Мы ведь связаны. И несмотря на то, что я избавилась от метки и навязанных чувств, у Натаниэля они остались. Конечно, не в таком сильном качестве, как это было у меня. Так что дракон не даст мне шанс на нормальное существование. И я пока не знала, что делать. Эта чешуйчатая напасть бесила до ужаса. «Так, нам сюда», — произнес некромант, сворачивая на одну из дорожек. Мы прошли уже половину кладбища, и внутренний страх становился все сильнее. Я понимала, что мне ничего не грозит, и скорее это просто мандраж. Но легче почему-то не становилось. Вокруг было так тихо, что до безумия хотелось, чтобы хоть сова мимо пролетела или сверчки застрекотали. Только их тут попросту не было. Так, ладно. Эрвин рядом и в любом случае защитит меня. «Постой тут и далеко не отходи», — попросил он, когда мы приблизились к одной из могил. Судя по датам, умер погребенный не более 2 месяцев назад. Эрвин достал из сумки инструменты и стал чертить на земле какие-то символы, а потом еще и пентаграмму. Последнее меня очень удивило. Я считала, что некроманты работают несколько иначе. Ну так, взмахнул рукой, и все. «А зачем все это?» — поинтересовалась я, следя за его работой. «Чтобы зомби не сбежал во время ритуала», — пояснил Эрвин, заканчивая рисунок. «Это ограждающий круг. Поднять труп легко, а вот удержать в одной зоне не всегда получается». Договорив, он просто посмотрел на могилу, и земля стала шевелиться. Невольно сделала шаг назад. Эх, никогда особо не любила ужастики. А сейчас, по закону жанра, должно что-то произойти. Тем временем из земли показалась рука. Серая, со слегка скрюченными пальцами. А через пару минут в центре пентаграммы стоял зомби. Глаза закрыты, одежда в грязи и не шевелится. Я даже рискнула подойти чуть ближе. Как оказалось, зря. Стоило это сделать, как глаза зомби распахнулись, и он буквально кинулся на меня. «Мама!» — взвизгнула я, спотыкаясь и падая на попу. «Марина!» протянул Эрвин, глядя на труп. Я поднялась с земли и посмотрела в том же направлении. «А что? Ему идет?» пробормотала, пряча взгляд. Все дело в том, что зомби стоял в красивой розовой пачке, а на голове каким-то непостижимым образом умещался здоровенный бант. «Снимай это немедленно!» прошипел Эрвин. «Через пару минут придут клиенты. Сомневаюсь, что им захочется лицезреть спокойного в таком виде». Я сосредоточилась и убрала магию. «Он сам виноват», — пробурчала тихо. «Испугал». Эрвин помог мне отряхнуться, и тут послышались шаги. Буквально через пару минут к могиле подошли 5. Супруга с детьми и внуками, если судить по возрасту. В дальнейшем процессе я не участвовала, отойдя немного назад. Эрвин сделал еще несколько пасов руками, и взгляд зомби стал осмысленным. Как позже объяснил некромант, он вызвал душу покойного. Такое возможно только в течение 3 месяцев максимум. При этом мертвые не лгут, так что вдове очень быстро удалось решить свой вопрос с наследством. Хотя, судя по взгляду зомби, тот был совершенно не рад тому, что рассказал о парочке тайников, находящихся в доме и за его пределами. Когда с вопросами было покончено, Эрвин отправил зомби обратно в могилу, стер все знаки, и мы вернулись домой. «Так, сегодня с тобой будем тренироваться управлять твоим страхом», — прямо с утра заявил некромант, заставив меня подавиться кофе. «Это как?» Его логику порой понять очень сложно. «Я буду тебя пугать и заставлять колдовать до тех пор, пока ты не научишься это контролировать», — пояснил Эрвин, садясь за стол. «Иначе ты так и будешь пугаться. Нельзя же постоянно влипать в неприятности, колдуя не вовремя». «Ты мне зомби в пачке простить не можешь?» «Можно и так сказать», — усмехнулся некромант. «Ты уже не в первый раз так делаешь. Нужно брать под контроль эмоции. И медитация тебе не особо помогает». Вздохнула. «Тут не поспоришь». Медитация давалась мне плохо. Ну, не могу я столько времени сидеть с закрытыми глазами и ни о чем не думать. Хотя новый способ, предложенный некромантом, меня все же слегка пугал. После завтрака мы вышли на улицу, где Эрвин расширил границу защиты, чтобы нас не увидели. Делать это на постоянной основе весьма затратно, а на время вполне возможно. Я совершенно не представляла, как именно мы будем тренировать мою нервную систему. «Начнем?» Улыбка некроманта была слишком уж кровожадной. Я не успела даже кивнуть, как рядом возникло какое-то незнакомое мне существо. Размером с баллонку, зато с весьма зубастым арсеналом, когтями и алым взором. Когда оно зарычало, я вместо того, чтобы колдовать, пустилась в бега. «Марина, ты должна его обезвредить!» — крикнул Эрвин, когда я пробегала мимо. «Легко сказать!» «Хорошо. Сделаем по-другому», — вздохнул он, и милая собачка исчезла. «Ты слишком восприимчива к страху». «Разве это не нормально? У меня все же есть чувство самосохранения». Было немного обидно. «Ты маг, и в первую очередь в момент опасности должна бить магией, а не прятаться». «Ну, знаешь ли, я магом стала совсем недавно. А вот обычным человеком была довольно долго. Старые привычки сложно перебороть сразу же». «Понимаю. Но пока другого способа контроля у меня нет». «Ладно, давай попробуем еще раз», — согласилась я, прекрасно осознавая, что от этого зависит моя будущая жизнь. Встав на расстоянии от дома, приготовилась отбиваться. Эрвин вновь махнул рукой, и милая собачка, оскалившись, полетела на меня. Сначала мне хотелось побежать, но я сдержала этот порыв и применила магию. Секунда, и на месте хищника сидела обычная баллонка. Только очень быстро ситуация поменялась. Теперь на меня шел скелет с топором наперевес. Я старалась не закрывать глаза в момент колдовства, хотя соблазн был велик. Вследствие моего колдовства скелет стал красивым кустом с ягодами. Не знаю, сколько мы тренировались, но в какой-то момент я осознала, что колдую уже на автомате и не боюсь. Хотя в самом начале вздрагивала от вида того, что предлагал некромант. У него вообще было довольно специфичное чувство юмора. «На сегодня закончим», — произнес Эрвин. «Ты молодец. Мне нужно пройтись по делам, так что буду ближе к ночи. Постарайся без меня не разнести лабораторию. И проследи за нейтрализатором. Я поставил очередную порцию». «Хорошо». Некромант исчез, а я пообедала и спустилась в подвал. Мне захотелось немного поэкспериментировать с зельями и бытовой магией. Последнее с каждым разом удавалось все лучше и лучше. Теперь на уборку и готовку у меня уходило намного меньше времени. Пара взмахов рукой, и пыль исчезла, а посуда стала чистой. Я так радовалась, когда впервые получилось это проделать. Но готовила по старинке, без применения магии, так как после пары экспериментов поняла, есть такое невозможно. Добравшись до стола, просмотрела свои записи. Уже целую неделю я пыталась создать какое-нибудь уникальное зелье. Правда, пока сама не знала конечную цель и просто смешивала составы. Эрвин был не против. Он сам когда-то так делал. К тому же нейтрализатора мы заготовили на пару месяцев вперед. Кстати, некромант просил проследить за последней партией. Поэтому, помешав зелье, сняла его с огня и поставила остывать. Флаконы были подготовлены заранее, так что пока можно заняться своими делами. Взяв колбу с зеленым составом, вылила в котел и стала постепенно добавлять другие составы, записывая результат. Правда, так уж вышло, что когда я сильно увлекалась процессом, то могла перепутать реагенты, так как не смотрела, что беру. И в этот раз это стало для меня фатальной ошибкой. Записывая результат, потянулась свободной рукой, взяла флакон с реагентами и добавила в уже готовую смесь. И тут раздался взрыв. Меня окутало черным облаком. Я прокашлялась, пытаясь отдышаться. Дым рассеялся, и я увидела свои руки. «Какого?» — вырвалось у меня. Подлетела к зеркалу и замерла. Волосы стояли дыбом и имели салатовый оттенок. Но хуже другое. Мое тело стало ярко-фиолетовым. Развернулась, схватила флакон с нейтрализатором и залпом выпила все, что было внутри. По телу прошла волна тепла. Вновь взглянула в зеркало. Да, зелье подействовало, но не так, как мне бы хотелось. Волосы стали чуть светлее, а вот кожа стала нормальной, только местами. И сейчас я была покрыта фиолетовыми пятнами. Что теперь делать-то? «Ты решила сменить внешность?» — раздался за спиной голос Эрвина, который явно с трудом сдерживал смех. «Это получилось случайно, и нейтрализатор не помог». «Так, покажи, что именно сделала». Я показала свои записи и то, чем занималась в последний момент перед взрывом. «Хм...» — протянул он, глядя на мой эксперимент. «Ты добавила закрепитель, поэтому и получила такой результат». «Но почему не подействовал нейтрализатор?» «Он подействовал». Меня окинули взглядом. «Но чтобы зелье выветрилось окончательно, нужно несколько дней, так что придется подождать». «Серьезно? Я не могла поверить, что придется несколько дней ходить фиолетово-салатовой. Но, похоже, другого выхода не было». «Не переживай, тут тебя все равно никто не увидит», — попытался утешить меня некромант. «Кстати, мы есть будем, а то я проголодался». Вздохнув, направилась в сторону кухни, чтобы разогреть еду. Голодный Эрвин бывает злым и раздраженным, но это объясняется тем, что он успел потратить много сил, и нужно их восстановить. Расставив тарелки, позвала его и уселась, чтобы поужинать. «У меня для тебя подарок». С этими словами мне протянули небольшой конверт. Сначала я хотела открыть его после ужина, но любопытство перевесило. Открыла. Оттуда выпало несколько бумаг. Прочитав первую, перевела взгляд на некроманта. «Это твои новые документы», — пояснил он. «Рано или поздно тебе все равно придется выйти в мир, и без них не обойтись. Не переживай, они настоящие, так что проблем не будет». «Мари Пирс», — прочитала свое новое имя. «Я сократил твое имя. Все же Марин у нас нет, и это могло вызвать подозрение. А так никаких лишних вопросов». «Но ведь все это можно проверить». Я была благодарна за такое, но глубоко внутри грызли сомнения. «Согласно твоим новым документам, ты из деревни Вальхерой», — начал пояснять Эрвин. «Примерно лет 30 назад там была вспышка тьмы, и поднялось очень много зомби. В живых осталось от силы пара десятков жителей, и все личные данные также были уничтожены. Так что проверить имя и прочее практически невозможно. А у меня есть хорошие знакомые, которые могут сделать что надо, и никто не подкопается». «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Ты чего?» — удивился Эрвин, глядя на мою реакцию. «Прости, это нервное». Я вытерла слезы. «Просто за все время, что я в этом мире, ко мне один ты относишься как к человеку и пытаешься помочь. Остальные только используют». «Я тебя понимаю. И не стоит переживать. Думаю, рано или поздно все, кто когда-то пытался тебя использовать, за это поплатятся». При этих словах я улыбнулась и сама об этом думала. «Спасибо», — поблагодарила еще раз, глядя на документы. «Что ж, теперь нужно привыкнуть к новому имени, чтобы отзываться на него. Остаток вечера прошел тихо. Я читала книги по магии, периодически спрашивая у Эрвина те или иные обозначения. Некромант как-то обмолвился о том, что маги могут использовать не только свою стихию, но и чужеродную. Конечно, это требует огромной силы и концентрации, но тем, кто сможет, сильно повезет. Услышав об этом, я стала пытаться понять, какая из стихий мне ближе. Правда, пока никаких новых успехов у меня не наблюдалось. Впрочем, Эрвин не раз говорил, что нужно время. Нельзя приручить дар за один день или даже за неделю. Самому некроманту потребовалось больше года, чтобы войти в полную силу. Конечно, это меня немного огорчило. Хотелось получить все и сразу. Но я понимаю, что такое невозможно. Я до сих пор не понимала, почему Эрвин относится ко мне с такой добротой. Нет, это безумно приятно, но тут явно кроется что-то иное. Конечно, я сомневаюсь, что меня принесут в жертву. Только в благородство также не верится. Особенно после того, что случилось со мной в храме. Там тоже красиво пели о том, что все будет замечательно, и моя жизнь изменится. Однако забыли уточнить, в какую именно сторону. Ладно, может, я просто преувеличиваю. Ведь некромант не сделал мне ничего плохого за все время, что я нахожусь у него. Наоборот, во многом помог. Следующую пару дней я старательно пыталась избавиться от нестандартного окраса. Но тот не хотел смываться. Эрвин, глядя на меня, пытался сдерживать улыбку. Только это ему не всегда удавалось. И, как назло, к нам в очередной раз заглянул в гости один нахальный волк. «А вот и я!» На пороге возник Кир, держа в руках корзинку. И алкоголь в ней точно был. Я заметила, по крайней мере, одну бутылку. «Эрвин, пусти меня к себе на пожизненное проживание. Матушка все же решила тебя женить?» Некромант отложил листы, на которых что-то писал, и повернулся к другу. «Да!» Волк прошел в дом, поставил корзину на стол, а затем плюхнулся в кресло. «Она мне даже невесту нашла. Но самое главное, она хотела подстроить все так, чтобы я ее скомпрометировал и вынужден был жениться». «Я думала, у вас в этом плане свободные нравы», — невольно вырвалось у меня. «Но не в отношении дочери Альфы соседнего клана», — пробормотал Кир, а потом посмотрел на меня более внимательно. «О, а тебе идет этот цвет». «Будешь издеваться? Сделаю таким же», — предупредила его. Волк в этот раз оказался более понятливым и промолчал. Хотя я по его взгляду видела, как ему хотелось сказать колкость. Похоже, образ зайца из его головы еще не выветрился. «Я не против твоего проживания», — подал голос Эрвин. «Но думаешь, проблема таким образом разрешится? Твоя мама весьма настойчивая женщина. Наверняка она найдет способ вернуть тебя в стаю и женить». «Я договорился с Альфой и для всех отбыл на задание. На неопределенный срок. Так что невесте может надоесть ждать, и она найдет другого. Все же время выбора пары настанет только через 2 недели». «Выбора пары?» — вновь полюбопытствовала я. «Это всемирный праздник», — взял слово Эрвин. «Он проводится в каждом городе и селе. Согласно старым легендам, у всех в мире есть вторая половинка. И в этот день на руке каждого появляется необычная вязь, которая держится около недели. За это время нужно попробовать отыскать ту, что предназначена тебе судьбой». «А если судьба уже занята?» «Все решаемо», — пожал плечами некромант. «К тому же никто не заставляет даже предназначенных друг другу избранников жениться. Метка лишь показывает наилучшего партнера. Остальное же зависит от пары». «Тогда не понимаю, что тебя пугает?» Обратилась я к Киру, который успел распаковать корзинку, расставив закуску и разлив вино по бокалам. Один даже мне протянул, что вообще было удивительно. «То, что я пока слишком молод, чтобы связывать себя узами брака», — пробормотал Кир, делая глоток. «И вообще, не хочу, чтобы мне навязывали невесту, а мама так и пытается это сделать». «Может, она просто желает тебе добра?» Я тоже попробовала вино. Оно оказалось немного терпким. «Да я это прекрасно понимаю», — вздохнул волк. «Только мне-то от этого не легче. Так что я, пожалуй, пережду тут». «Главное, не поубивайте друг друга», — заметил некромант, беря один из бутербродов. «Мне бы хотелось, чтобы дом остался в сохранности». «Если он будет держать себя в руках, то проблем не возникнет», — честно призналась я. «Так и будешь мне припоминать нашу встречу», — возмутился Кир. «Да, я усвоил, что не стоит пугать незнакомых девушек. Но и ты у нас не ангел». Мне хотелось ответить, но, заметив взгляд некроманта, промолчала и допила вино. Каюсь, волк меня жутко бесил, но он друг Эрвина, и я ничего не могу с этим поделать, поэтому буду улыбаться и молчать. Эрвин. Прошу. Мне протянули документы, которые я заказал пару дней назад. Никто не сможет придраться, все практически законно. Благодарю. Я забрал необходимое и вышел. Идея получить документы для Марины возникла уже давно, но я все никак не мог осуществить, нужные люди находились слишком далеко. Впрочем, задействовав свои связи и средства, я эту проблему решил. Теперь она стала Мари Пирс и могла не прятаться в доме. Хотя пока ей все же придется менять внешность, ведь дракон продолжает поиски. Конечно, выведать эти сведения было не так легко, но по проверенной информации Натаниэль продолжал разыскивать Марину. И, похоже, она ему очень сильно нужна, так как драконы рыскали едва ли не под каждым камнем. Да, попасть ко мне в жилище или даже пролететь мимо у них не получится. Но, тем не менее, защиту стоит улучшить. Мне совершенно не хотелось терять девушку. Уж слишком сильно я к ней привык. Марина заставляла меня улыбаться. Она забавная, добрая, и при этом с каким-то детским восторгом реагирует на то, что видит вокруг. Особенно в плане магии. Я заметил, что она чего-то опасается, когда колдует. Но никак не мог понять причины. Ее словно что-то сдерживало изнутри. И только она сама могла от этого избавиться. Появление Кира несколько разрядило обстановку. Похоже, эти двое недолюбливают друг друга. «Слушай, как ты ее терпишь?» — обратился ко мне оборотень, когда мы остались вдвоем. «У меня с Мари нет проблем», — усмехнулся я, глядя на него. «Она очень умная, добрая и отзывчивая девушка». «Ты говоришь так, словно влюбился». «Все может быть», — не стал отрицать я. «Что?» — друг едва не подавился вином. «Да она же ведьма!» «Ты преувеличиваешь», — отмахнулся я. «Мари мне нравится, я не вижу в этом ничего плохого». «А что ты вообще о ней знаешь?» Кир решил проявить любопытство, причем как-то поздновато. «Она свалилась на тебя неожиданно. Может, она аферистка? Или ее кто-то подослал?» «Кир, ты утрируешь. Мария — обыкновенная девушка с парой проблем. К тому же она под защитой темнейшей. А это говорит о многом. Так что перестань ее подначивать. Или это может грозить неприятностями». «Что ты имеешь в виду?» — напрягся друг. «Она еще нестабильна, как маг, поэтому могут возникнуть спонтанные выбросы. И я не могу гарантировать, что ты не пострадаешь, или что я смогу исправить последствия». Оборотень нахмурился, так как не думал о таком раскладе. Но, похоже, мои слова возымели должный эффект. Или я все же ошибаюсь.